Влад Ярофонов. Как все. Бодрая мелодия утреннего будильника ознаменовала начало нового дня. Саша проснулся с улыбкой, немного полежал, вслушиваясь в специальную форте-аранжировку гимна, дирижируя пальцами ног, промычал припев и лишь потом решил: пора вставать. Только датчики будильника зафиксировали пробуждение хозяина, как на смену прибору поспешил товарищ. Запрограммированный динамик в стене очнулся и низким приятным голосом сообщил: «Утро доброе, граждане! С вами, как всегда, Николай Голубев и рубрика «Разговоры о важном». Сегодня хотелось бы обсудить пользу традиционных ценностей и...» Саня одобрительно кивнул. «Хорошая тема, солидная. Напомнить о важности традиции никогда не помешает. Молодцы, новостной отдел, не зря свой хлеб кушаете». Под аккомпанемент баритона Саня принялся за ежеутренние ритуалы. Наскоро принял душ, позавтракал овсянкой с изюмом, оценил заготовленный с вечера гардероб. Выглаженные черные брюки, сверкающая от белизны рубашка — есть. Оделся, взглянул на электронное табло — 7:30, четко по расписанию. Саня не смог удержаться от еще одной довольной улыбки. Привычные алгоритмы жизни, следование плану доставляли ему удовольствие. Порядок вознаграждал удовлетворением. Саня два раза щелкнул пальцами, и оконная панель беззвучно скользнула в сторону, открыв взору искрящийся солнечный пейзаж. Обилие синевы и ни одной тучки в небе. Значит, велосипед. Добродушное теплое утро застало мужчину в черно-белой униформе за просматриванием физической утренней почты в старомодном ящике. Еще один обязательный ритуал. Реклама, реклама, счета. Внимание заслуживал разве что патриотичный памфлет, на котором был изображен лидер нации, притягивающий внимание волевым подбородком и отеческой теплой улыбкой. Изображение грозило пальцем и вопрошало: «А что ты сделал для Отечества?» Саня невольно вздрогнул и тут же рассмеялся над своей реакцией. «Уже лечу!» — шутливо козырнул он листовке, аккуратно убрал ее в задний карман брюк и поспешил к велодорожке. «Хорошего дня!» — прокричал он куда-то вдаль, направляясь к своей кислотно-желтой десятискоростной комете. Небольшая разлинованная дорожка, где он любил оставлять велосипед на ночь, располагалась рядом с чудным маленьким парком. Только цветущие клены, зелень, небольшие декоративные скамейки для удобства и фонтанчик. Ничего лишнего. Почти каждое утро Саня наблюдал, как низкорослый мужчина в неизменной красной бейсболке бросал диск красавцу-лабрадору, а затем крики, лай и пес с хозяином мчались на перегонки. Сегодняшний день не стал исключением. Мужчина остановился и с энтузиазмом помахал рукой. «Везет же людям», — добродушно подумал Саня. «Ночью он, что ли, работает? А спать когда?» С этими мыслями он взобрался на сиденье велосипеда, дважды бряцнул звонком в ответ и налег на педали. Саня мчался вниз по склону и улыбался ветру, что трепал воротничок рубашки. Скорость бодрила, настраивала на рабочий лад. Свернув за угол, он оставил позади жилой район и теперь крутил педали мимо отелей, небольших магазинчиков, укрывшихся в тени баров и единственного на весь небольшой городок кинотеатра. Повсюду частоколом высились рекламные щиты с голографическими табло. Сообщения проносились одно за другим: «Враг не дремлет, и ты не спи». «Не забывая прошлое, трудимся в настоящем и творим будущее». «Я веду за собой поколение». Особенно нравился Сане хулиганский и горделивый лозунг возле его офисного здания. На щите красовалась ярко подсвеченная миниатюра родного городка и коллаж со множеством счастливых лиц. Надпись гласила: «Город наш хоть невелик, всесторонне знаменит». Конечно, назвать их маленькое поселение знаменитым удалось бы лишь с очень большой натяжкой, но звучало высказывание гордо и правильно. Саня вообще не любил вдаваться в философию и размышлять над лозунгами. Главное — внимать, соответствовать и точка. Ловко вырулив на стоянку, Саня затормозил и невольно взглянул наверх. Вновь перехватило дыхание, будто в первый раз. В их городке это была единственная крупная офисная постройка. Главное — средоточие рабочих мест. Но зато какая! Архитектура нетипичная. Здание было построено в форме двойной спирали, переплетаясь и закручиваясь до самого верха. Несмотря на большое количество отделов, их можно было условно разделить на два направления. Одна спираль, где Саня курировал, следил и направлял одну из маленьких команд соцопросов, отвечала за сбор и аналитику информации по населению, а вторая способствовала распространению национальной культуры, а также изучению и пресечению вражеской. Здесь ковали бойцов идеологического фронта, где каждый, независимо от должности, вносил свой вклад, и каждый был важен. Саня застегнул воротник, оправил одежду и пристроился к тонкой цепочке таких же, как он, черно-белых пингвинчиков, переваливающихся в сторону входа. Дресс-код строгий, только белый верх и черный низ. Небольшое отступление от нормы мог позволить себе разве что крупный начальник, и то в мелочах. Уже проходя через автономный металлодетектор, Саня как раз наткнулся на своего непосредственного руководителя, Виктора. По заведенной привычке тот стоял неподалеку, периодически сверяясь со временем, чтобы выцепить опоздавших сотрудников. Завидев спешащего подчиненного, Виктор наигранно нахмурился и вывел трехмерное изображение циферблата. 7:55, торопись. На месте, Виктор Павлович! Саня козырнул и поспешил в кабинет. Предстоял очередной продуктивный день. Багровое солнце лениво ползло к западу. Прочие сотрудники, слаженной муравьиной толпой, повалили из здания в сторону своих человейников. И только Саня не замечал всего этого, закопался в отчетах. Результаты опросов, касающихся работы местных органов власти, почему-то не сходились с прогнозируемой статистикой. Его команду журить было как будто не за что, ребята поработали как надо, но вместо необходимых 97% одобрения получалось возмутительно низкие 92% и то с натяжкой. Либо где-то закралась ошибка, либо... Об этом даже думать не хотелось. Саня потер покрасневшие глаза и вновь устало всмотрелся в экран. Цифры уже начали скакать, плясать и прятаться друг за дружку. Приближающийся ритмичный звук шагов позволил оторваться от бесплодной борьбы. Еще через пару секунд дверь распахнулась, и в кабинет, блестя лысиной, влетел начальник. «Александр, что сидим? Труд мы, конечно, поощряем, но пора и честь знать. Доклад о команде готов? Как они, справляются? Есть доверие в коллективе?» «Конечно, Виктор Палыч, все в лучшем виде. Аккуратно присматриваю и подталкиваю в нужную сторону. Сбоев нет, работаем как часы». Саня передал начальнику желтую папку с записями. Почему-то Виктор Павлович настаивал, чтобы отчет по надзору передавался строго конфиденциально и по старинке, в бумажном виде, без электронного следа. «Только вот сводные результаты по управлению не сходятся. 92% одобрения, и хоть ты тресни!» Он жевал губы, не отрываясь от экрана. «Сколько? Дай-ка взгляну». Начальник протиснулся к компьютеру и принялся хмуро изучать информацию, поблескивая стеклышками очков. «Нет, так не годится». «Ты тут мне это, не мудри! За такой результат и под статью попасть недолго!» «Вот и сижу, прикидываю. Подсчеты верные. Может, формулировки в вопроснике составлены неоднозначно?» «Так, разговоры отставить. Вопросник пришел сверху, его партия одобрила, понятно?» Виктор Павлович указал пальцем куда-то наверх и сам задумался, будто воображая, что собой представляет это сверху. «Скоро летучка, так что если не исправишь, придется доложить. А там сам знаешь. Разбирайся как хочешь. Хоть пересчитывай, хоть подшамань в нужную сторону, но чтобы результат был согласно плану!» Начальник взял драматическую паузу и испытующе взглянул на собеседника. «Короче, Александр, иди домой, прогуляйся, соберись. А завтра, чтобы вопрос был решен. Все ясно?» «Будет сделано. На благо Отечества!» Домой совершенно не хотелось. Саня брел по мощенной улочке, и устало катил велосипед рядом с собой. Вопреки совету, прогулка мозги не прочищала, а скорее раздражала. А ведь завтра все сначала. Саня пинал подвернувшиеся камушки, старался не обращать внимания на щедро расставленные щиты. Сейчас лозунги не наставляли, а укоряли его или даже угрожали. В голове зловеще вертелась фраза начальника про статью. А ведь и правда, попасть можно. Будто назло из-за поворота показался парк развлечений. Саня сразу же почуял запах сладкой ваты, жареных сосисок в тесте и почему-то опилок. То тут, то там слышались подбадривающие выкрики, взрывы смеха, шум аттракционов. Повсюду стояли стенды с виртуальными шлемами, где в качестве демонстрации совершенно бесплатно можно было испытать горки и карусели с эффектом полного погружения. Не настоящие впечатления, конечно, но все же. Только это там, за воротами. А здесь лишь статистика и клятые 92%. Саня ускорил шаг, стараясь как можно быстрее проскочить неуместное веселье. Но невольно засмотрелся на семью возле маленького пестрого киоска с лазерным тиром. Тощий мальчишка лет 12 бодро отстреливал врагов в популярной нынче программе «Защити Родину». Вроде ничего особенного. На фоне джунглей, разрушенного города или военной базы предлагалось набрать как можно больше очков, убивая киборгов, наряженных в форму армии недружелюбных государств. Но народу нравилось. Судя по задорным крикам и потрясенному лицу отца, мальчишка шел на рекорд. Может, тоже попробовать. Хоть на минуту отвлекусь. Замечтавшись, Саня не заметил очередной камушек на дороге, проскользил пару шагов и звучно шлепнулся на мостовую. Раздался зловещий скрип шин, и сверху всей тяжестью рухнул велосипед. Саня успел повернуть голову и больно получил по виску. Вырвалось у него. В голове мигом помутнело, перед глазами закружились темные провалы, в ушах противно запищало, к горлу подступила тошнота. Откуда-то из-за пределов темноты подбежала испуганная женщина, неразборчиво залопотала, принялась неуклюже поднимать пострадавшего. Саня с трудом встал на одно колено и почувствовал, как чернота медленно отступает, а звуки возвращаются. «Меня встать можете? Я все видела. Кошмар какой!» Женщина продолжала охать и причитать. «Я... Да, нормально. Спасибо, гражданочка». Саня с трудом встал, стараясь сфокусироваться. Приложил руку к больному виску, потом посмотрел на пальцы. Крови вроде нет, хотя это еще ничего не значит. Он бросил взгляд в сторону тира и побледнел. Ухоженные дорожки куда-то испарились, уступив место каким-то выгоревшим тропинкам. Аттракционы исчезли, как и семья с мальчишкой-рекордсменом. Остался лишь лазерный тир, да и тот удавалось разглядеть только с трудом. Был он весь в каких-то помехах, как на зажеванной пленке. Игра, впрочем, продолжалась уже без участия человека. Веселая музыка отмечала начисление очков, киборги красочно распадались на запчасти, лазерная винтовка подвисла в воздухе. Мрачное видение продолжалось несколько секунд, а потом Саня вдруг услышал отчетливый щелчок в голове, и все вернулось. Семья, аттракционы, даже запах опилок. «Молодой человек, вам бы к врачу обратиться, бледный, как простыня!» — наседала женщина. «Да, схожу, пожалуй. Спасибо, дальше я сам!» — брякнул Саня не в попад и подобрал предательский велосипед. Его, еще недавно новенький и красивый, теперь украшала неприглядная царапина на всю раму. Саня медленно поплелся домой, горестно покачивая головой, проклиная проценты, камешки и от чего-то опилки. Вечер прошел как в тумане. Даже после того, как он впрыснул в себя капсулу болеутоляющего и выпил по старинке аспирина, Сане было не по себе. Работа в голову не шла, преследовали тревожные картины из видения. Он промучился до глубокой ночи, пока его, наконец, не усыпили очередные дебаты по экрановизору. Умный дом, сверяясь с жизненными показателями хозяина, сначала приглушил звук и яркость экрана, а затем и вовсе мягко отключил, погрузив апартаменты во тьму. Саня опаздывал. Такого с ним еще никогда не было, отчего не покидало чувство тревоги. Похоже, сбились настройки, пришло ему в голову. Наутро голова прошла, но теперь боль сменилась низким раздражающим гулом. Собирался Саня в торопях на автомате, а завтрак и вовсе пропустил. Утренняя прохлада освежала, приводила мысли в порядок. Саня обнаружил себя на велодорожке, прикидывая, стоит ли сегодня довериться велосипеду или лучше вызвать беспилотник. Внимание привлекла привычная картина. Старый знакомый вместе с верным псом устраивал гонки за диском. Складывалось ощущение, что собака сегодня не в лучшей форме. Прихрамывала, будто лапу подвернула. Саня присмотрелся, но тут же сложился пополам от резкого приступа острой боли в левом глазу. Да что же это? Опять? Зрение помутилось. Несколько мгновений глаза застилала серая пелена, а затем на смену зелени, симпатичному фонтанчику и цветущим кленам пришел пустой забетонированный участок. Саня всмотрелся и замер, как изваяние. Самые разительные перемены произошли не с парком, а с его постоянными обитателями. Лабрадор испарился вместе с диском-игрушкой. Теперь мужчина какими-то ломанными движениями бессмысленно носился взад-вперед совершенно один. Он резвился, дергался, но делал все это ритмично, подобно роботу. Словно почувствовав чужой взгляд, он повернулся в сторону опешившего наблюдателя и заученными движениями помахал рукой. Лицо при этом не выражало никаких эмоций и больше напоминало резиновую маску. Опомнился Саня уже в беспилотнике. Видение пропало через минуту-другую, но шок от увиденной сцены не отступал. Парень не помнил, как вызвал такси, что делал, пока длилось недолгое ожидание, словно одурманенный сел в черный хромированный автомобиль. В голове назойливой мошкарой крутились мысли. Тронулся. Совсем с головой плохо. «Доброе утро. Пожалуйста, назовите адрес прибытия», — вернул в реальность мелодичный женский голос навигатора. Неплохая задачка. С одной стороны, визит к доктору откладывать нельзя, с другой, после вчерашнего ультиматума начальника, следовало бы поспешить на работу. Вспомнив суровое лицо доктора Павловича, Саня тут же подскочил, как ужаленный. «Долг прежде всего! Какое там здоровье!» Он зажмурился и скороговоркой выпалил адрес офиса. Автомобиль, мягко шурша шинами, двинулся в путь. В дороге стало лучше. Головная боль совсем исчезла вместе с опостылевшим гулом. Больше ничего не мерещилось и не пропадало. Зрение вернулось на все 100. На мягком кожаном сиденье было вполне удобно, он понемногу успокоился. За окном привычно скользил знакомый пейзаж, и от нечего делать Саня принялся считать патриотические щиты. Сегодня лозунги казались непривычными, порой откровенно агрессивными. «Делай, как сказано. Все на благо государства». Особенно выделялся «Люби своих, убивай чужих». На большом билборде был изображен богатырского вида солдат, одетый в стильную черную форму нового образца. Он с искренней улыбкой расстреливал каких-то чудищ, лишь отдаленно напоминающих людей, и подмигивал, мол, «Знай наших». «Странно. Этот что-то не припомню. Тебя что, ночью установили?» — спросил вполголоса Саня. Солдат молчал и улыбался. Часа не прошло после того, как Саня незаметно прошмыгнул в свой кабинет и бросился в неравный бой с отчетами, а Виктор Павлович уже дал о себе знать. Сначала переговорный экран без всякого предупреждения отобразил его недовольное лицо. Начальник отрывисто потребовал немедленно явиться в кабинет. Спустя 5 минут в Санину дверь постучал личный ассистент начальника, широкой улыбки которого позавидовал бы и чеширский кот. «Виктор Павлович настоятельно просил вас явиться!» Заикаясь, выговорил он и, поторапливая недовольного Саню, буквально конвоем сопроводил того к кабинету. Интерьер кабинета был исключительно деловым и лаконичным. Строгий декор, видеоэкраны по периметру комнаты, Выделялся разве что старомодный массивный дубовный стол с ящичками. Скромная привилегия, на котором располагался рабочий компьютер. Хотя начальник выглядел чуть ли не испуганным, он вспотел, влажные глазенки стреляли по сторонам, но при виде Сани все же выдавил из себя крокодилью улыбку, обозначающую, судя по всему, радушие. «Ну-с, Александра, чем порадуете? Не узнаю я тебя. Вчера проблемы, сегодня вообще опоздал, и все накануне проверки. Что по опросу, нагнал проценты?» «Не совсем, Виктор Павлович, но скоро разберусь, не сомневайтесь». Саня опустил голову. «Потом придется отгул взять. Надо бы к врачу. Здоровье что-то подводит, понимаете? Вчера головой крепко приложился. Теперь бывает мерещится всякое». «Да что ты!» Начальник вдруг весь подобрался. «Слушай, я же не тиран какой. Голубева слушал сегодня. В России самые отзывчивые люди, ученые доказали. Надо к врачу, значит, надо!» «Что мерещилось-то?» Несмотря на мягкий сочувствующий тон, в голосе у начальника прозвучала хищная нотка. Саня помедлил, но все-таки ответил. «То окружение меняется, то с людьми что-то не так. Был парк, стал пустырь. Сосед-собачник будто бы один бегает, и лицо у него неживое, словно маску нацепил. Да вот даже щит сегодня новый установили, тоже странный какой-то». Под конец Саня уже пожалел, что раскрыл рот, но слова сами вырывались наружу. «Вот как, значит? Какой щит, говоришь?» Тон начальника резко стал холодным и отчужденным. «Да недалеко от нас, где солдат чужих расстреливает, своих люби и так далее. Не видели?» От этой, казалось бы, безобидной реплики Виктор Павлович позеленел и принялся молча жевать губы. Пауза затягивалась. Обстановку разрядил пронзительный писк электронного оповещения на компьютере. Начальник поспешно подошел к монитору, с озабоченным видом изучил то, что пришло, и вновь перевел взгляд на Саню, собираясь с мыслями. «Александр, вот как мы сделаем. Поступил срочный вызов, мне надо отлучиться. Минут на 10, не больше. Соберись пока с мыслями, а чуть позже обсудим отгул и программу действий. Договорились? Сиди тут, никуда не уходи». Саня едва открыл рот, чтобы ответить, но начальник уже торопливо покинул собственный офис. Зловеще пискнул электронный замок, дверь мигнула красным. «Запер? Но зачем? Может, по привычке?» Встревоженный парень принялся расхаживать по кабинету. Взад-вперед медленными шагами он подбирался все ближе к манящему голубоватым свечением компьютеру. «Что-то ведь ему такое прислали?» «Наверняка конфиденциально. А если меня касается?» «Нет, нельзя». С этими мыслями Саня подбирался все ближе. В какой-то момент он убедил себя остановиться, но затем с обреченным видом подошел к компьютеру вплотную. «Должно быть что-то важное, раз Палыч даже голографическую клавиатуру не отозвал», — подумал Саня, и его пальцы принялись бегать по зависшим в воздухе клавишам. В правом верхнем углу экрана мигал индикатор срочного оповещения. Именно оно взбудоражило начальника. Саня уже готов был переключиться на него, но внимание привлекла красочная статья с большим заголовком посередине. «Московские вести докладывают. Революция искусственного интеллекта». Он погрузился в чтение. «Крупная победа для российского государства». Профессор Грачев получил премию «Оганесон» за прорыв в сфере ИИ. Феноменальные результаты в конструкции дополненной реальности. Проект назван «Отец-1». Новейшие воспитательные лагеря под руководством «Отца-1» перевернут пенитенциарную систему. Планируемая эффективность мер перевоспитания не имеет аналогов. Предварительные расчеты указывают на экономию бюджета в миллиарды рублей. Пилотный тест-полигон уже запущен. Саня в смятении покачал головой. Он никогда не слышал ни о подобной газете, ни о подобных открытиях. В замешательстве, переваривая информацию, он ткнул на оповещение, и голова пошла кругом. От «Отец-1». Тема «Срочно! Сообщение! Анализ завершен! Аппарат СН-12 с вероятностью в 99,3% нестабилен. Вам предписывается немедленно подготовить команду техников и ремонтный модуль. Группа захвата под моим руководством уже в пути». Саня призадумался, переваривая странную информацию. Грачев, ИИ, отец один, конструкция реальности. Смутная догадка маячила где-то в подсознании. Выходит, что Палыч побежал исправлять какую-то поломку аппарата. Но группа захвата-то зачем? Что у них там, особо опасный принтер? Входная дверь кабинета с грохотом распахнулась, и внутрь влетели четверо дюжих здоровяков в противоударных костюмах с характерной эмблемой и шлемах с забронированным стеклом. Двигались они профессионально, экономно, стандартной формацией двое по двое. Вежливые люди, полицейский орган, отвечающий за охрану правопорядка и защиту национальных ценностей. Саня нервно сглотнул. Значит, группа захвата пришла за ним? Чем он провинился? Смутные мысли превратились в догадку. «Я видел что-то секретное? Я не тронулся? Просто этот ваш ИИ лажает, да? Где мы на самом деле? Кто такой отец один?» Наугад выпалил скороговоркой Саня. Сотрудники в форме, как по команде, скинули шлемы. На испуганного парня без всякого выражения уставились одинаковые механические лица. Память тут же выхватила фрагмент с соседом, машущим рукой. «Отец один, я», — медленно произнес один. «И я». «И я», — подхватили по цепочке остальные. «Андроиды! Да что же это такое?» — шептал Саня и пятился от испуга. Полицейские обступали его со всех сторон. «Заключенный, я здесь ради государственной безопасности и вашего благополучия». «Успели прочитать?» Один из роботов указал в сторону компьютера. Саня кивнул. «Тогда ситуация вам понятна. Экспериментальный лагерь-тюрьма — это правда. Я разработан в рамках программы по перевоспитанию вас и вам подобных, а также созданию благотворных условий. Не беспокойтесь, здесь находится самая гуманная тюрьма в мире», произнес уже другой робот, все так же безжизненно. «Но за что? Я патриот, соблюдаю все законы и предписания без нареканий, работаю на благо отчизны!» «За своеволие и свободомыслие». Но ответ прошел проверку. Программа работает исправно. Новая личность заместила старую, бунтарскую. «Какая еще программа?» «Программы, постановки, те же рекламные щиты на улицах. Вся ваша деятельность подчиняется выработанной мною стратегии внедрения, одобренной государством модели поведения, основанной на глубоком анализе ваших личных данных. К сожалению, инцидент с падением нарушил химический баланс мозга, сконструированная реальность начала рушиться. Еще немного, и вы сойдете с ума». Андроиды окружили Саню. Тот затравленно озирался во все стороны, окончательно сбитый с толку. «Да как же? Отойди!» «Заключенный, нет нужды в физическом насилии. Сдайтесь добровольно, и все будет по-прежнему. Небольшая операция, корректировка данных, и эксперимент продолжится. Снова будешь как все. Сделай правильный выбор, патриот». Один из роботов положил Сане руку на плечо. Жест вроде ободряющий, но стальная хватка давала понять — не выпустит. Разве плохо вернуться в родную привычную жизнь? Снова быть как все остальные? Заключенный, тюрьма, какая разница? Если делать, что от тебя хотят, целее будешь. Сдавшийся парень обреченно кивнул. Вежливые люди вывели Саню из кабинета, положили на заготовленный заранее мобильный стол, похожий на операционный. Парень не задавал вопросов, покорно лег, дал себя примотать ремешками. Думал, как бы поскорее оказаться в своих апартаментах и забыть происходящее. Окружение вокруг разбилось на сотни маленьких квадратиков. Деловой офисный декор теперь стал серыми тюремными коридорами. Его сконструированный мир окончательно рассыпался, и Саня погрузился в черноту. Зазвенел пронзительный писк входящего сигнала. Седой мужчина в лабораторном халате подошел к переговорному устройству и после короткого обмена репликами жестом подозвал кого-то из группы, расположившихся неподалеку сотрудников. Виктор Павлович отдал последнее распоряжение техникам, бросил оценивающий взгляд на ремонтный модуль и подошел к ученому. «Профессор, что там?» «Отец один доложил. Цель взял. Будет с минуты на минуту. Ремонтный модуль готов?» «А то. И модуль, и техники на месте. Ожидаем объект. Как он? Восстановлению подлежит? Ведь такие деньжищи в проект вбахали!» «Если эксперимент удастся, то из бюджета высвободится столько средств, что предварительные расходы покажутся карманными. Президент сделал большую ставку на нашу работу. К счастью, ситуация под контролем, хотя чип точно накрылся. Главное, он все еще думает, что человек, даже сдался добровольно. Перед захватом отец один провел несколько устных тестов. Он наш. Витя, ты что скажешь? У него лучшие показатели среди всех тестовых СН, то есть сынов. Даже жалко, этот у меня особенный. Саней назвали. Я их модели над группами новеньких зэков обычно ставлю. Типа опросная команда. Пусть помимо слежки и надзора еще помогают в дивный новый мир погружаться. Остроумно. Запиши, сделаем их менее восприимчивыми к физическим повреждениям. И пусть техники сбалансируют новый чип на воздействие к дополненной реальности отца. Саня твой и протестирует. Серия, к которой он принадлежит, особенная. Они должны максимально мимикрировать под людей. Видеть и слышать то же, что остальные заключенные. Быть как все. Да, волки среди овец. После замены чипа сразу пускай Саню в работу. Завтра за ним понаблюдаем. Проект состоится и точка. Служу Отечеству. Бодрая мелодия утреннего будильника ознаменовала начало нового дня. Саня проснулся с улыбкой.